неплохой такой дуэтик. Мне очень лично нравятся первые две песни. Вообще сногсшибательный такой вот диско, забористый. Вот, а что касается самого дуэта из Швеции Cats, то был он образован в январе 1985 года. В его состав входят Харриетта Джонсон и Даниэла Бакман. Обе исполнительницы родились в Стокгольме и окончили консерваторию имени Фредерика. Вместе занимались в Стокгольмской академии балета. До создания дуэта Харриетта выступала как танцовщица на сцене и по телевидению, а также как вокалистка со многими шведскими группами. Даниэла дебютировала на сцене театра «Звуки музыки» в 1983 году, исполнила ведущую партию в «Белоснежке» в театре «Пантомимы» в Стокгольме. Она также, как и Харриетта, прекрасно танцует и выступала в телевизионных программах. Дуэт «Cats» принял участие в трех международных песенных фестивалях, а именно в Чехословакии, Болгарии и Турции, где им были завоеваны призовые места. Вот, эта пластинка изготовлена по лицензии фирмы World Record Music Швеция. Запись 1985 года на Прилепский орден Ленина. Завод «Гром» пластинок, очень новенькая. А пластиночка имеется в виду не то, что она, конечно же, новенькая по году выпуска. Сегодня 2021 на дворе. Но новенькая она в плане того, что очень хорошего качества. И досталась мне вот от жителей нашего города, точнее, из поселка Голубовская. Вот, спасибо мужчинке, который вот передал целый коробок этих пластинок, и все они просто в идеальном состоянии. Ну, в общем, я замолкаю, мы продолжаем слушать эту отличную группу Duet Cats. I don't know what What goes on in your mind? Что происходит с тобой и с твоими мозгами? Как-то так выразились вот и девчонки из дуэта Cats. И мы продолжаем. Только винил. Что ж, продолжаем. The Cats, дуэт, который не оставит равнодушным любителей диско музыки. Вот, это я не скажу, что это такой скучный поп. Я скажу. посвящается всем карликам. Родина моя, родина моя, моя родина. Это призвание, тон, задает это диджея, гон. То, что белый не чувствует флоу. Танец, подхватит район, может исполнить и твой шахтер. Тинейджер или юниор, будь это Токио, Дели, Нью-Йорк. Пока читаю, джан на стиле волну пускает. Тепло встречаю, свободу девчонки окружают. Удачной тебе дороги. Вот, я желаю быстрее добраться до пункта назначения. Йоу, миру. Слушаем Bad Cats, винильчик у нас сегодня. Ну чё, там... Пока Жека Прокофьев, мой корефан, едет с Гукова и слушает нефтерадио Фрикрадио. Напомню, фрикрадио.блогспот.ком и нефтерадио.онлайн. Нас можно слушать, подключившись к интернету. Вот, вот пока Жека едет и наслаждается этой пластиночкой, которую я прямиком из Кировска поставил для него в том числе и для всех фэнов такого вот диско, хип-хопа, нон-стопа, мамо-папа. Kind of this. We'll be right back. тоже слушать Duet Cats. Всем нашим слушателям привет-привет. Евгению Прокофьеву и Илье Тавлиярову, вот моим друзьям, которые сейчас присоединились и слушают Duet Cats вместе с вами. Друзья, не знаю, где вы нас слушаете, можете писать и говорить об этом. Плюс 3 8072 101 22 63, WhatsApp и Telegram Messenger. Этот номер привязан как раз таки вот к этим двум мессенджерам. Вот. Ну а мы продолжаем. Duet Cats. Дликата. Самое оно. Кто знает, тот понимает. Поехали. Суперская просто диско Duet Cats из Швеции. Вот Патрик из группы Via Chapa, мой хороший друг из Уфы, вот написал мне в WhatsApp, что слушал в свое время эту группу, а я вот признаюсь честно, не слушал никогда и очень жалею. Отличные музыкальные композиции от дуэта Cats для всех котов подойдет. Необыкновенная женщина, все, что я могу, о чем ты думаешь, а вот как правильно, what goes on in your mind, а я все говорю, что у тебя там на уме, что в твоих мозгах, да, почти угадал, о чем ты думаешь, мне запомнилась эта музыкальная композиция, третья, она на первой стороне. Танцующие туфельки тоже ничего, Dancing Shoes, тревога и игра с огнем. Такие песни были на первой стороне, на второй сердце бьется сильнее. Твой образ, прикосновение не больше, единственная девушка и рейс, вот рейсом таким вот музыкальным. мы с вами пролетели из Швеции в Луганскую Народную Республику, дальше в Уфу и в Германию, в Францию, Бразилию, по всем городам и селам планеты Земля. В общем, нас слушают и даже в Ванкувере, прикиньте. А, да, это не шутка, на самом деле мы встретились с ним в маршрутке, а в чате написал буквально пару дней назад мне наш слушатель, я вот сейчас открою чатик и прям зачитаю. А вот, ну, в двух словах скажу, что человек написал, что он доволен нашей радиостанции. Кстати, кто-то еще написал: классное радио, добавил в закладки. Нефтерадио.онлайн, добавляйте себе в закладочки. И также freakradio.blogspot.com. На самом деле, неважно, где вы нас добавите, либо там, потому как музыка будет звучать параллельно одинаковая. У нас такой вот сквознячок, сквозной эфир. Фью, через Уфу в УГНТУ и обратно рейсом Уфа-Луганск. Да, мы делаем это все с помощью интернета. Это интернет-радиостанция Mix Master Freak, ваш покорный слуга, DJ MMF. Ха-ха, можете называть так коротко, но ясно. Это я, да. Он же Александр Пономарев. Да, так вот, прокачиваю вас сегодня вот такими вот диско-хитами от группы Cats. Так вот, добавляйте в закладки Freak Radio и Нефти Радио. Да. Тем, кто... these people who listen us now on other side of planet, то бишь, кто слушает нас на другой стороне планеты Земля, да, где-нибудь United States, maybe Vancouver, да, как я уже говорил, либо Бразилии, Бразил, South America, North America, Japan, Germany, France, Italy, в общем, неважно. Этим людям будет приятнее, наверное, слушать на Freak Radio. Почему? Потому как там больше такой информации, которая как раз-таки на английском языке. Это делается для того, чтобы наши слушатели с той стороны, вот имеется в виду планета Земля, вот англоязычные, в общем, наши слушатели, чтобы могли получать информацию музыкальную в том числе, вот, и образовательную, вот, историю тоже публикуем, вот, в общем, все, что волнует нас по жизни, мы все это размещаем и делимся вот информашкой и музыкой с нашими слушателями. Так вот, freakradio.blogspot.com, freakradio.blogspot.com, там будет как раз-таки удобнее тем, кто общается на английском языке, вот, слушайте. Ну, а для всех наших русскоязычных слушателей, особенно для студентов, нефтерадио.онлайн, именно туда заходите и в закладочке добавляйте. И там, там есть чат, о котором я вам сейчас рассказываю, вот, и в этом чате пишут люди, что добавляют закладки. Я спросил, где нас слушают, и вот один человек ответил: «Love the station, a great collective of music». То бишь, в общем, понравилась станция, и много разной музыки, которая нравится нашим слушателям. Из Ванкувера написал человек, что он слушает нас. Вот, спросил, как он нас нашел. Сделал... В общем, написал «did some IP scanning», то бишь совершил какое-то сканирование, в общем, IP-сканирование, провел некоторое сканирование IP-адресов и нашел нашу вот станцию, вот, сохранил ее у себя не только в закладках, но и в голове. «Keep it up, peace my friend», написал, в общем, этот человек из Ванкувера, типа «мир мой друг», ну, «мир и Ванкуверу», что нам не жалко, мир он один на всех. А вот, на голубой планете Земля. Так вот, спросил я, какую музыку любят слушать в Ванкувере. Написали «хип-хоп», «хаус», «драм-н-бас» и другой хороший став. Ну, у нас этого стафа хоть отбавляй, друзья. Вот, поэтому мы с вами найдем, что послушать. Ну, а пока я хочу поставить вам еще одну пластиночку. Вот, давно не входила программа «Возвращение в Эдем», но сейчас это не «Возвращение в Эдем», это просто «Микс Мастер Фрика Шоу». Почему? Потому как ворвался спонтанно, нежданно, негаданно в этот радиоэфир и захотел вот вечером послушать пластиночку. Ящик пластинок стоит, и никак его не дослушаю, и вот отслушиваю потихонечку пластинки с поселка Голубовская, спасибо нашим людям, вот, которые живут на линии фронта, и вот поделились этой пластиночкой. Тогда еще программа выходила на FM-частотах, на 105.9 FM, радио говорит Кировск, сейчас пока что не выходит, вот, выходит только в интернете. Поэтому слушайте нас на freakradio.blogspot.com, либо нефтерадио.онлайн. Стримы также все доступны ВКонтакте, FreakRadio, Нефтерадио, в пабликах. Заходите либо на персональные странички Александра Пономарева или Пономарева, если вам будет проще, без двух точечек. Не через букву «Ё», а через букву «Е-бой». Вот, Майкл Дэвид, короче, дальше будем с вами слушать. Ничего не понимаю, что здесь написано, потому как написано даже не на английском, а на самом сложном для меня языке. Это чехословацкий. Вот, а эта пластинка Made in Czechoslovakia, так и написано, экспортер Прага. Все, что я могу вам сказать, это то, что 1986 год здесь написано, год выпуска этой пластинки. Майкл Дэвид, сидят какие-то раз, два, три, четыре, пять, шесть мужиков за столиком, кружечки чайные стоят и чайничек, но чая почему-то нету. Зато у этих мужчин есть усы, кудрявые волосы, и все они в такой довольно-таки старой одежде, ну, старая имеется в виду на сегодняшний день, хотя мода возвращается, и те же джемперы, те же рубашечки, те же пиджачки, которые на них, и даже один сидит в спортивной такой полосатой безрукавке, такие тоже сегодня носят. Кто-то усатый, кто-то волосатый из них, но не суть. Самое главное, что здесь 7 песен на одной стороне и 6 на другой. О чем эти песни, я не могу сказать, потому как не разбираюсь в чешском языке. Единственное, что я могу понять, это «Нон-стоп», название первой песни, которая на первой стороне этой пластинки. Вот, что еще? В общем, «Finita la комедия», тут что-то много чего написано по ходу про этого Майкла Дэвида. Вот, я не знаю, кто такой Майкл Дэвид, и никогда не слушал. Вот, но пластинка называется «Феста». Но судя по тому, что здесь сидит много мужиков, и один из них этот Майкл Дэвид, то это, наверное, все-таки какая-то группа. «Ебой» написал вот Патрик под стримом ВКонтакте. Вот этот стрим можно найти на персональной страничке Александра Пономарева в социальной сети ВКонтакте. Вот, либо Freak Radio, вот, либо Нефтерадио. Как вам удобнее, как вам проще, этот стрим сохраняется там. Вот, ну, я умолкаю и ставлю пластиночку Майкла Дэвида. Поехали, она уже трещит. Что-то спокойненькое. На ночь глядя, можно немножко и успокоиться. Хотя, это было только начало спокойное. Дальше пошло уже заводное. Диско! We'll be right back. Ну что, как говорится, первый пошел, да, и этот блинчик оказался не комом, он оказался такой довольно-таки кочевый. Кто? И? Продолжаем. Мистер Радио, точка онлайн. Non ho subito frustrazioni, ho avuto presto il primo motorino, e mai sgridate se tiravo mattino. Festa, sera sempre festa, pelle per la testa, e abbastanza grano, per ragazze e vino. Era sempre festa, però in questo piano, non era previsto di incontrarmi con te. Quei genitori con i jeans, e una ragazza con my hair. Sei antica, non mi fai schiarare, mi dici sempre quel che devo fare, non posso uscire senza te, neppure a prendere un caffè, non lo sapevo prima di sposare, di dire sì ad un carabiniere. Questa sera sempre festa, pelli per la testa, è abbastanza grano, per ragazze e vino, era sempre festa, però in questo piano non era previsto di incontrarmi con te. canzone. Insieme a te balla volontà, la disco music che poi non mi va. Tutto ok, le cose che tu fai, tutto ok, va bene come sei. E se poi l'Italia tu la vuoi, ci vero conoscerò anche i tuoi. Insieme a te io scalerò le Dolomiti e ce la farò. Insieme a te io mi sbronzerò di sole a Capri, non dirò di no. Tutto ok, le cose che tu fai, tutto ok, va bene come sei. E se poi l'Italia tu la vuoi, ci vero conoscerò anche i tuoi. Senza te, lady, è tutto buono.

что ж, да, закончилась и эта пластиночка. Друзья, вторая на сегодня, думаю, достаточно. Для тех, кто пропустил начало этого радиоэфира, напомню, что он будет доступен также на наших электронных ресурсах нефтерадио.онлайн. Заходите, и на сайте радиостанции есть такой раздел, как архив и записи эфиров. Туда можете зайти, и все последние записи эфиров выложены там, поэтому легко сможете насладиться, послушать эту музыку еще раз, либо просто добавляйте нашу радиостанцию в закладки, и ежедневно в течение вот недели будут повторяться самые последние радиоэфиры, самые последние музыкальные шоу, разговорные шоу, беседы о хип-хопе, об образовании и не только. Вот. Поэтому, друзья, добавляйте в закладки нефтерадио.онлайн, подписывайтесь на нас, слушайте хорошую музыку и получайте правдивую информацию, которая касается, вот, опять же, повторюсь, образования и других сфер жизнедеятельности. Ну что ж, услышимся. Всем пока-пока. Это была вот такая вот внезапная, внеплановая программка, посвященная пластинкам, которые мы любим крутить в прямом эфире, друзья. Услышимся.